посох бога Хао. Через 3 часа пути по тоннелю он открыл в себе новое качество – желание сопротивляться. До сих пор Вось жил с философским равнодушием к тому, что его окружало. Потеряв жену земную, он ушел в одиночество, в жалость к самому себе, по инерции продолжая заниматься инженерным делом. Сделал аппарат, немного отмяк, стал разговаривать с людьми. Алексей Иванович Гусев, бывший красноармеец, согласившийся полететь с ним на Марс, заставил Мстислава Сергеевича переоценить свое отношение к миру, по-новому взглянуть на человеческие проблемы, чувства и желания. Слова марсианина Гора, предводителя рабочих, оппонента Тускуба, что надо свирепо и властно любить жизнь, глубоко запали в душу. Но, лишь потеряв свою неземную любовь, а элиту и вернувшись на землю, Лось осознал, что один он никто, никому он не нужен. Его жалели отстраненные пугливо, как больного человека, но не верили. А он не хотел, чтобы жалели. Мечтал о любви, о верной спутнице, о друзьях, которым он был бы необходим, как воздух, такой, какой есть. Однако ничего по сути не делал, чтобы завоевать любовь и приобрести друзей. Жил в себе и для себя. И вот пришло время выбирать. Остаться тем, кем был, с грузом воспоминаний и разочарований, философского пустомыслия, или же что-то сделать, изменить ритм жизни, подняться над мирской суетой и легкими чувствами, стать не рабом желаний и душевной лени, а господином бытия. И сердце Лося, сердце 50-летнего мужчины, наполнившее сосуды кровью пополам с меланхолией, вдруг разгорелось гневом и презрением к самому себе и ожесточилось. Он не хотел умирать, не доделав то, ради чего полетел на Марс. Он не имел права умирать. Открылось второе дыхание. Зрение обострилось. Лось уже свободно ориентировался в темноте тоннеля, несмотря на почти полное отсутствие света. Лишь изредка встречались на грубо обработанных стенах или на потолке пятна светящейся плесени. В этом иллюзорно-эфемерном свете он разглядел ряд колодцев и благополучно миновал их. Потом перешел по металлической трубе через бездонную пропасть, изрыгающую отвратительные запахи. Перепрыгнул через 2 десятка трещин. Наткнулся на такую же черепаховидную машину, в какой недавно ехал сам, и сейчас отдыхал внутри, в мягком кресле, сосал трубку, не раскуривая. Затем снова пошел вперед, стиснув зубы, мечтая о глотке воды. Вода во фляге еще плескалась, но он берег ее, не зная, сколько еще придется идти. Силы кончились внезапно. Лось вдруг почувствовал головокружение, остановился, присел на корточки и потерял сознание. Беспамятство перешло в глубокий сон, недолгий, всего 1-2 часа. Зато отдохнувший организм включился в работу без раскачки. Лось очнулся, сел, тараща глаза в темноту, соображая, где он и что с ним, и сразу же увидел в отдалении слабое колечко света. Быстро сообразил. Светится конец тоннеля на пределе видимости, и все же появилась надежда дойти. Сил прибавилось, он встал и пошел, сначала спотыкаясь, прихрамывая, потом все увереннее и быстрее. Мрак стал рассеиваться, скоро появилось круглое светящееся устье тоннеля, выходящее в какую-то пещеру. Лось на одном дыхании преодолел последние 100 метров пути и вошел в куполовидный ледяной грот, потолок и стены которого нежно светились изнутри, как драгоценный опал. Лось сделал еще 2 шага и остановился. Сердце дало сбой. Повсюду лежали трупы солдат-марсиан. Они были убиты совсем недавно, судя по запахам крови, железа, пороха и электрических разрядов. Странные машины, состоящие из одних металлических капель и наплывов, куносовидные палатки, электрические установки для метания молний, горы контейнеров, все было искромсано каким-то режущим лучом и разбросано. И снова трупы, трупы, трупы. Затаив дыхание, Лось обошел зал, прислушиваясь к тишине подземелья, отзывающейся на его шаги. «Никого! Неужели все погибли? Эй, есть кто живой?» — позвал он. Дребезжащее эхо в ответ. «Вой, вой, вой!» «Отзовитесь, Аэлита!» «Лита, Лита, Лита!» Что-то хрустнуло в центре зала. Скрип повторился. Лось бросился на звук. Большая золотистая палатка, чудом уцелевшая. В общем разгроме, полог откинут. Лось вскочил внутрь, не сразу привык к полутьме. Здесь явно жила женщина. Подушки, ковры, низкая широкая кровать, горы одеял, золотые статуэтки, кувшины с узкими горлами, зеркала, украшения, сладковатый запах духов. Ее духов. Аэлита. За тонкими стенками палатки снова хрустнуло. Он выскочил наружу. Из-за горы ящиков смотрела на него серая, остроносая личико марсианина. Кривилась не то в гримасе боли, не то в испуганной улыбке. «Кто ты?» — подскочил к нему лось. Перешел он марсианский. «Цлиту шохо?» Марсианин, одетый в серо-лиловый балахон, мелко-мелко закивал, сморщился, залепетал. «Не убивай, сын неба, я не солдат, прислуживаю Господом. Слабый и ничтожный, зовут Хилик. Ничего не знаю, никого не трогаю». «Замолчи», — остановил его лось. «Кому ты прислуживал?» «Меня забрали солдаты Тускуба, заставили служить. Долго спускались, жили под землей. Короче, кто твой господин, Тускуб?» «Нет, сын неба, я прислуживал его дочери, Аэлите. Где она?» Марсианин съежился. «Пришел... Страшный сын неба, весь сверкающий, стал требовать, чтобы ему показали дорогу к посоху бога Хао, потом всех убил и ушел. Где Аэлита?» Марсианин рухнул на колени, протягивая правую руку к лосю. Левая не поднималась, рукав был окровавлен. «Не убивай, сын неба, я не виноват, я прятался, ничего не видел. Он убил ее?» Хилик замотал головой. По худым щекам его покатились слезы. «Не знаю, но ее нигде нет. Я искал. Наверное, он забрал ее с собой. Иначе она осталась бы. Но я совсем один. Остальные убиты или убежали». «Как это произошло?» Прервал причитание марсианина лось. «Не помню. Недавно. Полварема назад или целый варем». «Сутки», — пробормотал лось. «Или полсуток. Высокий был здесь». «Опередил меня. Зачем ему Аэлита?» «Он страшный, всех убил. У него сверкающий луч», — снова забормотал марсианин, слабее на глазах. Лось присел над ним, взял зараненную руку. Хилик дернулся, вжался спиной в глыбу рухнувшего с потолка льда. Мутные глаза его наполнились ужасом. «Не бойся», — сказал лось, — «я только посмотрю твою рану». Он разрезал ножом рукав, осторожно снял окровавленные лохмотья. Плечо марсианина было вспорото какими-то когтями, края раны казались обожженными. Кровь запеклась на ране и уже не сочилась. Лось покачал головой, достал чистое полотенце из заплечного мешка, отрезал кусок, перебинтовал плечо. Замерший человек следил за ним матовыми глазами, изредка вздрагивая. «Все, больше я ничем не могу тебе помочь», — разогнулся лось. «Сможешь выбраться отсюда сам?» Хилик очнулся, облизнул губы. «Добрый сын неба, пусть тебя отпустит Хао». «Куда ушел тот, первый сын неба?» Марсианин поежился, кивнул на дальний конец зала. «Там ход. Бывшие ворота, железные. Это ход к посоху бога Хао. Но туда нельзя, там смерть. Многие, кто строил ход, умерли потом. И те, кто ходил туда, не возвращались больше». «Откуда ты знаешь?» «Аэлита рассказывала. Она тоже хотела пойти к посоху, чтобы встретиться с Хао, но ее не пустили». Лось проглотил ком в горле, сжал зубы. «Она жива, я найду ее. Не ходи туда, добрый сын неба, умрешь. Если я не найду Аэлиту, зачем мне жить? Но пока есть надежда, прощай». Он повернулся и зашагал прочь, обходя препятствия. Поколебавшись немного, завернул в палатку Аэлиты, поискал ее личные вещи, нашел синюю склянку, похожую на ту, в которой она хранила яд, понюхал, пахнет полынью. «Может, пригодится?» Сунул склянку в карман, наткнулся на деревянный ящичек, открыл. Красивый кинжал из льдисто-голубого металла, рукоять украшена драгоценными камнями, и это сгодится. Обведя глазами внутренности временного жилища Аэлиты, лось вышел. Сердце забилось часто и сильно, душа загорелась ожиданием встречи. Что бы ни случилось, он найдет ее, и никто ему не помешает обрести любимую. Ход начинался за пробитой насквозь металлической стеной. Лось оглядел причудливо изогнутые фестоны дыры. Металл ворот был расплавлен, и с некоторой внутренней дрожью пролез на ту сторону в тоннель, стены которого представляли собой серые пористые полукольца, подстыкованные друг к другу. Пол в этом тоннеле был каменистым, очень ровным. На нем лежал толстый слой пыли, в которой отпечаталось множество следов. Один из них, самый большой, рубчатый, принадлежал, очевидно, попутчику лося. Остальные были маленькими, как бы детскими. Их оставили марсиане. Лось поискал след Аэлиты, чисто рефлекторно, не надеясь на результат. Не нашел и заторопился. Интуиция подсказывала, что впереди его ждет немало открытий. Новый тоннель давился мраком, светящийся вход постепенно отдалялся, идти стало труднее. Опасаясь провалиться в колодец, лось пошел медленнее, сдерживая возбуждение, но тоннель скоро кончился, уткнувшись в глухую стену. Мстислав Сергеевич едва не стукнулся головой о препятствие, успев выставить вперед руку. Ощупал холодную бугристую поверхность, не то скала, не то грубая клепанная плита. Проговорил вслух. Тупик. Неужели марсианин обманул? Но ведь следы были, куда девались. Зажег спичку. Следы маленьких и больших ног уходили под буро-зеленую каменную кладку, словно она возникла недавно. В чем дело? Обман зрения? Спичка погасла. Лось еще раз провел ладонью по сухой и твердой поверхности стены. Чудеса в решете. Пещера Лехтвайса. Джин, открой калитку. Что-то лязгнуло, лось отшатнулся. В стене сработал какой-то механизм. Она начала сдвигаться вбок. В образовавшуюся щель брызнул поток неяркого прозрачно-лунного света. Лось с замиранием сердца шагнул вперед. Он оказался на каменной балюстраде, нависшей над чашей гигантского зала. В центре зала торчала из пола рубчатая колонна диаметром не менее сотни метров, с виду из ртути, так как она переливалась и блестела. Колонна уходила в недра горных пород, как гвоздь в дерево, и на высоте 300 метров над полом, по оценке лося, была накрыта ребристым конусом, точь-в-точь шляпкой гвоздя. «Мать честная», — прошептал лось, внезапно понимая, что видит перед собой посох бога Хао. «Ну и громадина». Несколько минут он не сводил глаз с гвоздя, ошеломленный его величиной. Потом стал замечать детали. Зал больше напоминал шахту, пробитую марсианами или скорее магоцитлами в толще пород вокруг посоха, и освещался странными ручьями жидкого на вид золотисто-голубоватого пламени, пробегающими по неровным искристым стенам подземелья. Видны были оплавленные участки стен, покрытые каплями и потеками застывшего камня. Пол пещеры шахты был гладким, полосчато-цветным, как агат в разрезе. Но к телу посоха он не подходил вплотную, оставалась трехметровая щель. Лось разглядел мостик, переброшенный через эту щель, а потом отверстие в колонне посоха, светящееся, как налитый кровью, злобный глаз. Видимо, кто-то уже побывал здесь и нашел способ проникнуть внутрь гигантского устройства. Что это именно устройство, машина неизвестного назначения, возможно, космический корабль, лось не сомневался, будучи инженером и конструктором, и перекинул мостик к люку. Это вполне мог быть и бывший попутчик лося, или какой-нибудь герой-исследователь до него. Взгляд упал на какие-то трубы и шары, лежащие то там, то здесь, по периметру вокруг колонны посоха. Почти все шары были черными, но встречались и более светлые, и такие, внутри которых текли, извиваясь, струи светящегося дыма или серебристых искр. Возле таких шаров виднелись холмики, одежды и лохмотьев. Их было много, десятки. Лось пригляделся и понял, что это лежат скелеты и трупы марсиан. Слуга Аэлиты не обманул, непрошенных гостей в зале посоха бога Хао ждала смерть. Лось мотнул головой, избавляясь от наваждения, поискал глазами лестницу на дно пещеры и стал спускаться, забыв о страхе и опасности, видя перед собой лишь эфемерную гибкую фигурку Аэлиты. Спуск длился долго. Некоторые ступеньки и целые блоки каменной лестницы отсутствовали. Приходилось перелезать через провалы и выщербины с осторожностью, несмотря на малую силу тяжести. Наконец он оказался внизу и снова застыл, в изумлении разглядывая небывалой мощи и красоты сооружения, названное марсианами посохом бога Хао. Оно было создано явно не людьми и даже не марсианами. Однако и Цитлы, беглецы с Земли вряд ли могли изготовить такую гигантскую конструкцию и сбросить ее на Марс, вбить в планету действительно как гвоздь в деревянный брус. Лось чувствовал, что посох появился на Марсе задолго до сынов неба и даже, возможно, за миллионы лет до рассвета марсианской цивилизации. Из щели вокруг сверкающего ртутного тела посоха прилетел тонкий металлический треск. Лось вздрогнул, заторопился. Показалось, кто-то смотрит на него тяжело, пристально, недовольно, словно решая, что делать с новым непрошенным гостем. Лось оскалился в ответ. Ему стало весело и жутко. Возбужденная мечтами, кровь била в голову молотом. Хотелось разбивать кулаками стены, сражаться с врагами и мчаться вперед, сломя голову. Столкнувшись, а холмик одежды, плоть давно погибшего марсианина, сохлась. Истлело осталось только серый скелетик. Он опомнился, унял дрожь в руках, пошел медленнее. Что-то сверкнуло под ногой. Он нагнулся. Медальон. Он был на элите в их прощальную ночь в пещере Лизиазиры, а элита была здесь и специально обронила медальон, чтобы он не сомневался в правильности пути. «Аэлита» вырвалось из груди. Глухое эхо принесло обычный речитатив. «Лита, Лита». Ни звука в ответ, и все же сердце вещает. Она здесь, внутри посоха, потому что больше прятаться негде. Лось поцеловал медальон, ощущая губами хмельную терпкость яда и запах губ любимой. Спрятал золотую вещицу в карман к остальным трофеям. Вот и мост. Овал люка высотой в 2 человеческих роста. Красное свечение внутри. Ну что, отступать некуда, сын неба. «Не ходи, старый дурак, погибнешь», — заговорил в душе трезвый голос. «Во-первых, не старый», — возразил сам себе лось. «Во-вторых, не дурак. В-третьих, поздно бояться. Если уж не повезло добраться до тайн Марса, то уж я не отступлю». Он пригладил растрепавшиеся седые волосы, глубоко вздохнул и ступил на вырезанную из цельного камня плиту мостика.